и, не давая опомниться, вцепилась ему в холку и забегала маленькими крепкими ручками по толстому загривку. Он от ужаса зашелся, сидел, выпучив глаза и хватая воздух. Лидии катастрофически не хватало немецких слов. Слово «расслабиться» она не знала, но понимала, что инициативу никак нельзя упускать и нельзя молчать, надо что-то говорить. И она говорила. Сначала она пересказала текст из учебника по истории Москвы, потом биографию Пушкина. Между делом она сняла с него переливчатый пиджак, похвалила материю. Он пытался протестовать, но под ее напором быстро увял и таки расслабился. «Я имею диплом массажиста. Массаж физкультурный, массаж лечебный. Я даже изучала китайский массаж», — заявила она. И, видно, не соврала. Движения ее были уверенными и энергичными. Ему и в Швейцарии приходилось иногда принимать сеансы массажа. Дело это было недешевое. И насчет остеохондроза она была совершенно права. Был у него остеохондроз. Минут 15 она гуляла по нему своими пальчиками. И очень приятно. Только дверь была приоткрыта, и он немного беспокоился, не увидит ли кто из посторонних. Но никто не сунулся, и когда она закончила, приятно обхлопав его через рубашку, ему ничего не оставалось, как поблагодарить. Дама была в высшей степени странная, но милая, решил он. Настало время кофе. Он покрутил разогревшейся шеей, решил, что кроме кофе угостит ее еще и шоколадом. Был у него запас и плиточного, и в конфетных изделиях для угощения хороших клиентов. «Главное, не терять инициативу», — сосредоточилась Лидия, и пока швейцарец готовил кофе, составляла в уме приглашение. «Я буду рада пригласить вас ко мне на обед. Я имею диплом повара», — объявила Лидия. «Кухня европейская, кухня народов СССР, диетическое питание. Я имею разрешение работать поваром в ресторане». Это было очень хорошее попадание. Швейцарец давно уже мечтал завести собственный ресторанчик, но обстоятельства жизни препятствовали. «Так вы массажист или повар?» — вполне живо поинтересовался швейцарец. «И то, и другое. Хотя в настоящее время я преподаю историю нашего города», — сказала она со скромной гордостью. «Я педагог». Все в точности соответствовало действительности. Лидия второй год вела краеведческий кружок при районном доме пионеров. Зарплата была никудышняя, но зато оставалось много времени для многочисленных ее занятий, а деньги она зарабатывала то шитьем, то вязанием, то продажей кое-чего. Да и что деньги? Много ли в них проку? Лидия с детства жила за интерес. И главный в жизни интерес был у нее ученье. «О, я с удовольствием приду к вам на обед», — засиял швейцарец и вынул не ту коробочку с конфетами, которую сначала собирался поставить, а другую побольше. Лидия показалась ему интересной. Начала Лидия с занавесок. Как пришла, сразу сдернула все занавески и в таз. Стирку Лидия любила больше всех других хозяйственных дел. Считала, что это занятие успокаивающее, и когда случалась неприятность или просто было плохое настроение, она бралась за постирушку. Но теперь как раз настроение было отличное, боевое, как перед важным экзаменом. И кое-что подсказывало ей, что, как и все другие экзамены, а сдала она их сотни, и этот нешуточный она сдаст, только бы швейцарец пришел. Она сразу же, еще до дома не доехав, поняла, что дала промашку. Неправильно с ним уговорилась, надо было бы так, чтобы за ним заехать. А то, мало ли что, забудет или дела, Большой театр или ресторан «Националь», какое у них, у иностранцев, еще дело в Москве. Ну, Третьяковская галерея. Пока стирала занавески, Лидия всю программу досконально обдумала. Конечно, без Эмилии Карловны не обойтись. У нее надо позаимствовать кое-что для приема. На закуски не напирать. Икру, конечно, купить, ну, граммчиков 200 осетрина горячего копчения. Ну, а в основном настоящий русский стол. Уха, пирожки, может, курник. Бефстроганов тоже неплохо, но и не перемудрить. В общем, задача. И что надеть? Тоже момент очень существенный. Не упустить бы самого важного. 2 дня Лидия рук не покладала. Все успела. И в Прагу, и на центральный рынок, и к Эмильке за серебром. Эмилька бровь подняла, мол, зачем, это не понимаю, но отказать не отказала. Вынула из горки 2 серебряных прибора, 2 лопаточки, 2 вилочки, вазу для фруктов в 2 этажа с пикой наверху. Лидия знала, как ее снаряжать,